Мир волшебниц. Пролог. Прощай, лагерь. 2 месяца подготовки, в которой мы виделись с моей командой настолько редко, что было ощущение, будто я уже забываю их лица. Однако, стоило только им промелькнуть хоть на мгновение на краю видимости, я тут же оборачивалась, чтобы хотя бы помахать рукой почти всегда убито выглядящим Рюн, Ли и Види, моим лучшим подругам и по совместительству, моему гарему, как выражаются некоторые завистницы. Времени на то, чтобы даже просто поговорить не хватало, все сразу падали от усталости ментальной или физической. Вернее, не хватало кое-чего иного. В такие моменты становилось совестно, что я вместо увеличения своей силы пытаюсь загнать в свой мозг как можно больше информации об окружающей меня вселенной, а также прийти к полнейшей гармонии внутри меня. И если с на удивление хорошим психологом Киминой второй произошло достаточно быстро и чего я только ее боялась, то вот с первым были проблемы, огромные. Женя, я понимаю, что я не профессионал в описании того, как наша галактика работает, но проявляя хоть немного интереса тоже. Завела она откровенный разговор в тот раз, когда я умудрилась заснуть на лекции, посвященной экономике. Мне было достаточно знать, что чем дальше отсюда к центру, тем более экзотичные товары я встречу на своем пути. Зачем так усложнять? Лекции, напоминающие смесь географии, в которой вместо изучения одной планеты я изучаю сразу сотню основных, и политологию, где мне нужно поверхностно пробежаться по системе секторов и как действуют их законы, наводили только лишнюю тоску по дому. Даже несмотря на то, что я пережила, мне хочется увидеть своих родителей. Может дойти до того, что когда я к ним прилечу, не только они не узнают меня, но и я их. После той промывки мозгов их образ сильно смазался, что тоже не добавляло оптимизма. «Век волшебницы», — говорила мне Кимина, — «ограничен только удачей, и есть действительно динозавры, счет годов которых превзошел 4-значное число. Но пока я пройду по сложной карьерной лестнице до того, чтобы начать хоть что-то решать, достаточно, чтобы мне построили корабль до моего дома, самая главная причина для этого скорее всего исчезнет. Останется только провиденция из моих детских воспоминаний. А потому, с каждой лекцией все четче осознавая это, я, незаметно для себя, впала в уныние. И Кимина быстро это заметила, прекратив распекать меня за то, что мои показатели обучаемости пробили дно. Она лишь позвала тогда Ульяну, сама оставшись незримым наблюдателем, делающим заметки. «Я думала, ты достаточно взрослая девочка, чтобы учительнице не приходилось звать мамочку, чтобы та дала тебе втык». Вошла Ульяна с такой неподходящей к моему настроению шуткой, что слезы сами покатились из глаз, и меня прорвало. Она была, помимо меня, главной причиной всего, что со мной произошло, а потому на нее из моего рта полился поток грязи, смешанный с всхлипами и слезами. Директриса выдержала это, не поведя даже бровью, и всего лишь подошла, и сделала самое большое проявление чувств, на которое только была способна, обняла меня, немного вдавив лицом в свою грудь. «Если тебе будет легче считать меня за ось твоего личного зла, то так тому и быть, одной волшебницей, не любящей меня больше, одной меньше. Однако, если ты считаешь, что я тебя послала на абсолютно случайную планету, то ты глубоко ошибаешься. Кимина, ты проводила лекцию по весу Зинкану, как только сделала заключение, что с психикой моя помощь больше не требуется. Значит, провела. А значит, Женя, проверяю твою память. Чем известна эта планета?» Она говорила это с таким нажимом и требованием, что я даже забыла, как дышать, плакать или даже ругаться. Будто по щелчку пальца я протараторила: «Планета-фабрика, один из 10 экспериментальных экуминополисов, созданных для того, чтобы снабжать сразу несколько секторов товарами легкой и тяжелой промышленности. Конкретно Весу Зинкан известен своей верфью нового поколения, на которой корабли строят по новым технологиям и проводят экспериментальные полеты. А теперь подумай немного о том, что ты только что сказала. Минуты тебе хватит осознать», — произнесла директриса холодным голосом, будто бы в глубине души вопя от того, с какими тупыми людьми приходится работать. Видимо, прозрение на моем лице было настолько очевидным, что стоило мне только открыть рот, как она это прервала: «Вижу, что осознала. Запомни, Думитерра, полноправная владелица Весу Зинкана, ради тебя не сделает ничего. Наоборот, отношение к тебе будет максимально жесткое, потому что тебя прислала я. Но разве должно это тебя останавливать? Если не выходит с ней, пробуй с другими, а с другими общаться пусть тебя Кимина дальше учит. Все, я думаю, что я свободна, отлично. И вот тогда, наверное, я почувствовала себя на удивление глупой. Легко горевать и обвинять других, но при этом не замечать жирнющий шанс прямо под носом, который еще туда специально положили. В этом вся я, наверное, успела в душе похоронить родителей, впасть в депрессию, а подумать о другом выходе слишком сложно, проще ведь себя жалеть и плакать. После этого, пусть со скрипом, но я хотя бы перестала засыпать и пропускать сквозь уши то, что мне сказали. И оказывается, если внимательно изучать то, что мне преподают, то это все из набора бесполезных звуков превращается во что-то осмысленное и даже интересное. Но больше всего мне понравилось ощущать, что как только я выберусь в большой мир из лагеря, то я перестану быть просто очередной молодой волшебницей среди кучи таких же. Это не лишит меня необходимости быть на побегушках у более старших, однако, количество моих прав, свод которых выкатила Кимина и потрудилась сделать так, чтобы я их знала, поражал воображение. И самым первым правом там стояло оно, то самое, из-за чего все взрослые женщины вокруг меня по меньшей мере кажутся по-своему странными, особенно Элайза. Право на придурь. Пока это не сильно мешает работе, ты можешь делать что угодно, и все обязаны понимающе пройти мимо, не пытаясь как-то на тебя повлиять. Соответственно, это самое главное право волшебниц, пока они выполняют свою работу, буквально нарушать законодательство. Почему это работает? А потому что обязанности волшебниц в том числе ограничивают применение этого, с первого взгляда, права на все. И судя по длинному списку различных запретов, когда правовой кодекс с пафосным названием «Привилегии тех, кто обуздал магию» только был написан, волшебницы действительно обладали иммунитетом к закону обычных людей. И, что характерно, самый первый пункт обязанностей гласил не убивать детей, постепенно от общих скатываясь к совсем уж специфическим. Например, я обязана прилетать на планету Глиосин только в нечетные дни. Похоже, все обязанности, что перечислены здесь, это давние случаи, когда волшебницы зашли уж слишком далеко. Если с Киминой я тратила ее свободное от работы время, то вот директриса Ульяна, казалось, работой не обладала. И поэтому с легкостью, когда Кимине было положено успокаивать бедных девушек с нервными срывами, фобиями и прочими последствиями смерти, отбирала меня, обучая ровно одному заклинанию – сокрытию ауры. Итак, ты можешь вполне сносно, на уровне талантливой шестилетки, оперировать маной. Похвалила она мои склонности, и обладаешь достаточным упорством, чтобы через «не могу» делать одно и то же заклинание, даже если не видно никаких его результатов, отослала она к очищению, которое скорее чувствовалось как плацебо. Вы сейчас так активно это объясняете, чтобы я не взорвалась с претензией, почему нельзя было меня научить этому раньше, чем я оказалась в клетке, схватываешь на лету, слушай формулу, повторяя до посинения, я буду говорить тебе. Меняется ли хоть что-то в моем восприятии? Здесь уж я старалась как могла. Либо мне дают полную свободу, и я привлекаю любую аномалию за сотни километров. Либо я как хорошая девочка надеваю уже почти привычную клетку. Появившийся третий вариант событий меня очень сильно порадовал. И окончательно влившись в темп занятий, в который добавились не только общие знания и одно заклинание, но и простейшие азы тактики и некоторые интересные наблюдения из сражений с аномалиями, я совершенно оказалась не готова к следующим словам. Завтра, ближе к полудню, ты улетаешь отсюда. Думаю, ты уже соскучилась по своим подругам, не так ли? В голове произошел взрыв эмоций от наконец-то, да готова ли я, и, видимо, мое лицо снова меня выдало, хоть меня и учили, что стоит научиться держать его ровно, особенно в присутствии волшебницы старше званием. А учитывая, что мы не стареем, научили автоматически обращать внимание на знаки отличия, которые нам свойственны. Так, Женя, сосредоточься. Если ты думаешь, что последний день означает, что я буду менее требовательна, то ты ошибаешься. Вырвала меня из раздумий Кимина и устроила экзамен. Ох, после него казалось, что из меня вынули все знания и заставили их расписать. А потом, не удовлетворившись, еще и начали испытывать психическую устойчивость различными картинками, странными, выводящими из равновесия звуками, резкими вспышками, внезапными криками и прочими вещами, от которых, наверное, у нормального человека сердце бы давно в пятки ушло или даже остановилось. «Наконец-то это все закончилось», — проговорил чужой голос в моей голове. Это был Уликуми, которому явно не доставляло удовольствия обучаться. Он просто сказал в первый же день, что прослушивал курс школы благородных девиц с подачей его матери бесконечное количество раз не для того, чтобы снова попадать на что-то, что хоть немного напоминало урок, и с тех пор не выходил на связь, хоть он и не больно-то был нужен. «Уж прости, Кимина, психолог ты хороший, но вываливать тебе про то, что у меня в голове на два жильца больше, я не буду. Кто знает, что бы ты делала с этой информацией. Я только чувствовать себя полноценным человеком начала». Кимина оценила мои старания в понимании мира вокруг меня как чуть ниже среднего. «Уж извините, что не в силах полностью осознать, что вокруг меня творится». И посоветовала чаще присматриваться к людям, больше слушать, чем говорить, и тогда, быть может, даже за умную сойду. Совет может и хороший, но все равно казалось, что меня завуалированно оскорбили. Но, наконец, она отпустила меня. Было чувство, что за два месяца постоянных занятий по несколько часов в день мы изрядно друг другу надоели. Она постоянно делала какие-то заметки, и было у меня даже шутливое предположение, что это ее дневник, где она выплескивает все негодования на меня. Но я была реалисткой, девушка передо мной во много раз меня старше и скорее всего собирает данные о моем характере, которые, разумеется, лягут у Лианни на стол. Хотелось бы сказать, что мой последний день в лагере был каким-то праздничным или запоминающимся. Совсем нет. Наши немногочисленные друзья и те, кто работал уже в ныне закрытом кафе, конечно, после того, как мы им сказали, рассыпались в поздравлениях, но на этом все. У всех были свои дела, все крутились как белки в колесе по своим причинам. Ведь не за горами более масштабное событие – выпуск второгодок. Многие из кожи вон лезли и до этого из-за конкурса у Лианны, но сейчас вопрос был не в деньгах, а в том, чтобы устроить свой второй год максимально безопасно, выбивая себе местечко получше, да хотя бы в магазине за прилавком стоять и обувать новый поток на деньги. Как-то грустно от этого немного стало. Но зато, впервые за долгое время мы сидели все вместе на кровати траходроме, впрочем, не с целью заняться любовью, в последний день не дали спуску никому, а просто делились планами на дальнейшую жизнь. Раз уж мы вырываемся из лагеря в большой мир, я хочу оправдать великую прародительницу моего рода в глазах галактики. Она все делала правильно. Ну, разумеется, для этого понадобится власть, а для этого нужно прибиться к какой-нибудь волшебнице из центральных миров, расписывала в виде огромную цепочку действий, которые должны ее к этому привести. Похоже, она единственная, кто сейчас осознает, что огромный возраст позволяет даже расписанным на сотню пунктов планам быть воплощенными в жизнь. Ну, я ни о чем таком не думала. Просто быть с теми, с кем кайфово. Ну, то есть типа с вами. Но если перестанете быть такими, я уйду. Притворно сделала гневное лицо Рюнхат. Ну, а если быть серьезнее, то, может, начать бороться за права мужчин? Наши лица выражали такую глубокую степень охреневания внезапными политическими заявлениями Рюнхат, что она как-то даже замялась. Ну, глядите, вот есть у нас женя. Магия обучилась, девчонка отличная, и плевать, что член имеется, так даже интереснее. Вы представьте, сколько таких клевых девчонок бы были нашими товарищами, да хотя бы здесь будь законы не такими убогими. Мысль вроде бы даже в своей основе верная, да только направление. Я помотала головой, уж на что я более-менее сейчас себя в своей тарелке чувствую. Моей судьбы я бы даже уликами не желала, а ведь он тот еще гад. Напомнить, кто меня заставил женское носить в качестве наказания, тот, кто побеждает Шервузахра, сам им становится. Сказал он очередную поговорку, которую я поняла только потому, что знала похожую. Мне кажется, единственной твоей однозначной поддержкой будет Элайза, буркнула я, пока остальные беззлобно подтрунивали над политической программой Рюн. Лия, а у тебя есть цель? Девушка глубоко задумалась над моими словами, после чего покачала головой. Зачем я существую, разве что? Да и то, не вижу смысла это выяснять. Держу пари, что ответ мне не понравится. Ну вот, случайно прохалась по ее мозоли насчет ее искусственного происхождения и заодно наверняка не очень законного, если речь идет об Ульянне. Я в дело не погружалась, но оно прямо издалека очень дурно пахнет. А я, девочки, хочу домой. Как волшебница я слаба, надо уметь признавать свою бесталанность. И мне хочется дать своим родителям понять, что я жива, но, боюсь, что без вас мне точно не попасть домой за адекватное время. Одна я не справлюсь. Вы поможете мне? Предательски сбился мой голос на самом важном для меня вопросе. Меня заключили в объятия, окружив со всех сторон в кокон из женских тел и наперебой сказали: «Разумеется, для чего еще нужны друзья? Как мы можем жить с тобой без одобрения твоих родителей?» Шепот путал их голоса, так что было не совсем понятно, кто вбросил эту мысль, да только она вызвала у меня улыбку. Интересно, что шокирует родителей больше, мой почти третий размер или же что у меня аж три девушки? С такими фантазиями даже как-то грустить не хотелось. «Я люблю вас, девчонки. Насчет того, что всем было насрать на нас, я оказалась не права. Перед нашей отправкой директриса держала речь. Оказалось, что в нашем лагере есть газета со сплетнями, репортеры которой взяли у меня интервью с кучей каверзных вопросов, наполовину из которых я просто отказалась отвечать к видимому неудовольствию акул пера. Но все это меня мало волновало. Передо мной была цель и поддержка, а значит оставалось только верить в свои силы и в свою наглость. Директриса телепортировала нас сквозь портал на космическую станцию, откуда нас должен забрать корабль. Так уж вышло, что такого рода переполненные металлами планеты, как Весузинкан, или же переполненные аномалиями, как наш лагерь, проблемны для прямой телепортации, поэтому нужно делать все для этого мира по старинке, а именно прыгнуть с помощью разгона магического ядра до указанной точки на звездной карте. К тому же под шумок Ульяна нагрузила наш непритягательно выглядящий кораблик, оказавшийся на поверку космическим грузовиком, образцами аномалии из лагеря. Будто бы четыре невесты и их приданные, фыркнула я от такой мысли. Пилотировать корабль взялась Ульяна, по доброте душевной решив не доверять системе управления кораблем в наши кривые руки даже при условии, что мы будем лететь на автопилоте. Директриса начала проверять последние системы корабля, а механический голос ей вторил. «Монобак. Монобак заполнен на 73 единицы ПСМ. Герметичность. Кабина герметична, утечек не обнаружено. Двигатели. Двигатели работают в штатном режиме. Режим взлет, автоматическое покидание станции. Команда принята». Корабль оторвался от земли, а мне раскрылась истинная красота станции, что, оказывается, все это время кружилась надо мной и о которой я была ни слухом, ни духом. Зелень, аккуратные парки и даже прудики – это все внутри железки посреди космоса. Ты к нам попала не совсем обычным путем, женя, но путь всех волшебниц начинается со станции наблюдения. Сюда прибывают наши ученицы, здесь они встречаются с родителями, если нужно. Отсюда они улетают по распределению на работу туда, куда их пошлет слепая необходимость сверху. Так что смотри пока можешь, думаю, ты еще не скоро очутишься на станции. Ведь там, куда ты направляешься, зелени намного меньше, чем здесь. Монолог Ульяны увлек меня достаточно, чтобы как раз налюбоваться я и не успела. Хотя, планета, на которой я была эти долгие месяцы, с орбиты выглядела просто волшебно. Центрировать нос корабля на квадрате АСУ-13 ГИДА-46. Активировать реактор пробивной силы. Отдала последние команды Ульяна перед тем, как автопилот начал последние отсчеты нашего пребывания рядом с лагерем. 5, 4, 3, 2, 1. Пространство схлопнулось, и я увидела, как звезды из точек превращаются в линию пространства, из безвоздушного становится жидким, буквально захлестывая лобовой фонарь. Хорошо, что мы с девчонками были пристегнуты накрепко, потому что болтанка была достаточной, чтобы мы немного полетали по кабине. Перед нами лежал совершенно неизведанный мир, покрытый зданиями настолько плотно, что из космоса не было видно почти никакого клочка земли, кроме как будто случайных островков другого цвета, отличного от темно-серого. Это что, планета Хрущевка? Глава 1. Ядовитая цивилизация. После некоторых недолгих объяснений, что же такое Хрущевка, Ульяна опровергла мое предположение. Весузинкан – это скорее мир-завод. Жилых кварталов тут по сравнению с промышленными очень и очень мало. Потому что, во-первых, мало кто захочет здесь жить. Во-вторых, даже если и захочет, то недолго. Без специальной защиты воздух планеты уже почти не подходит для дыхания. Но с вами должно быть все в порядке. Но тебе, женя, я бы порекомендовала почаще посещать целительницу, если ты, конечно, найдешь ту, которой можно доверять. Вы это к чему? Не поняла я, почему она специально выделила меня. Загрязненный воздух вреден для всех одинаково, разве нет? Просто дружеский совет. Скажем так, есть у тебя предрасположенность. Этот разговор зародил во мне странное чувство, что мне вроде и не врут, а недосказали при этом большую часть. Остальные девчонки были больше заняты не немного зловещими словами Ульяны, а тем, что пытались развести меня на новые словечки. Я вначале недоумевала, почему это случилось именно сейчас, а не раньше. Но потом для меня дошло. Планетарные переводчики на то и планетарные. А мы, хоть и близко, но в космосе болтаемся. Это ж насколько в меня вбилась местная лингва франка, что я только одно слово на русском произнесла. Тем временем, Ульяна мягко направляла наш космический грузовик в жерло огромной вытянутой стальной трубы, которая с каждой секундой становилась все ближе, вскоре заняв все пространство, не остановившись, правда, в увеличении. Да сама станция уже тянула на полноценный спутник. Не знаю, сколько ее строили, но я от этой вершины инженерной мысли в моем понимании нервно сглотнула. Борт ЛВ-208-1, запрашиваю разрешение на стыковку. Не обращая внимания на мою нервозность, продолжала Ульяна делать свое дело. Стыковку разрешаю, космическая станция Думитера-2 рада приветствовать вас, летите ко второй платформе для малых кораблей. Вас поняла, это что еще, и не единственная такая станция, смогла я спросить, только выждав, пока директриса закончит переговоры. Да нет, единственная, просто и на предыдущей взломали радикалы, которые выступали против концепции планет-заводов. Я тоже с ней не согласна, но не такими же способами показывать свой протест. Думитера, хозяйка этой планеты, взорвала свое предыдущее творение, а потом лично построила новую по чертежу, который держала только в своей голове, с собственноручно разработанным и проверяя каждую деталь по два раза. Справилась за неделю. Говорят, после этого она пробыла в коме несколько лет и всем заправляла ее разработка. Пока я была в откровенной прострации от такой информации, корабль пролетел заметную невооруженным взглядом оболочку, покрывавшую вход в трубу, и что-то неумолимо переменилось. И вскоре я поняла, что вокруг начали появляться различные летательные средства с открытой кабиной. Здесь уже можно дышать. Как такое возможно, мне было понять откровенно трудно. Кимина могла бы рассказать про эту крутую штуку, а не про то, как же сектор 103 из-за неэффективного управления и полного наплевательства стал буквально черным рынком. Я до него доберусь примерно никогда, чтобы хотя бы оценить. Мы все припали к окну, смотря, как же живут люди. И пока что мы видели на этой станции только развлечения от огромной рекламы, видимо, местной сети баров для всех. Да ты волшебница, приходи в новый закрытый элитный клуб только для своих. Было очень непривычно смотреть абсолютно во все стороны, ведь везде было хоть что-то. Но вскоре это все разом закончилось, уступив место складам, огромным погрузчикам и целому флоту настоящих космических грузовиков, перед которыми наш выглядел почти муравьем. И именно здесь Ульяна включила режим автоматической посадки, выйдя из пилотского кресла и очень внимательно смотря на нас. Запомните, девочки, еще немного и вы останетесь сами по себе. Вы здесь никому не интересны и никто за вами прибирать или спасать не будет. У вас есть только вы. Так что дам вам совет, не растеряйте свою связь. Вцепитесь в нее и не отпускайте, чего бы это вам ни стоило. А теперь на выход. Вот я делаю первый шаг по этой чужой мне станции. Он был весьма легок. Остаться без контроля и просто делать то, что хочу, я было в моих интересах с самого начала. Но, не успели мы пройти и пару метров и любопытствующе глазеть по сторонам, как из-под земли вырвалась небольшая колонна, которая, раздвинувшись, преобразовалась в экран. На нем была девушка с на удивление серыми глазами и короткими волосами до плеч двух цветов, белого и черного, строго разделенных посередине ее головы. Она весьма оценивающе посмотрела на нас, а после немного разочарованно фыркнула. А после, к моему дальнейшему поражению уровню технологий, просто взяла и прошла к нам сквозь него, оказавшись во плоти. Гляжу, Ульяна совсем не торопилась, вы опоздали. Мне придется из-за вас смещать свой график на 90 миллисекунд. Еще одна такая ошибка, и я вас вышвырну обратно. Думитера, ты настолько быстро хочешь от них избавиться, потому что тебе все-таки есть что скрывать? Парировала ее нападение Ульяна, вышедшая следом. ХМ, моя планета и моя станция полностью открыты, но я не потерплю пренебрежения точностью. Ладно уж, буду снисходительно к ним, ведь из всего многообразия достойных волшебниц, этим бедняжкам пришлось существовать под твоим началом. Вскоре мы с девочками почувствовали себя откровенно лишними в потоке неприязни, который так и сквозил в их словах. Но, однако, спустя какое-то время они все же закончили. За это время они успели поругаться и о том, что наши личные дела какие-то неправильные, о том, что Ульяна неправильно пристыковалась, а когда та призналась, что это сделал автопилот, то даже собралась уничтожить очевидно дефективную машину. Но все формальности наконец-то были утрясены. И я лишь с удивлением подметила, что после всей этой грязи на лице Ульяны играет легкая улыбка, а наша новая хозяйка намного менее напряжена, чем было до этого. За мной. Поговорим в моем кабинете. После чего, сделав приглашающий жест, Думитера снова прошла через экран и спокойно там разместилась за столом. «Лучше не заставляйте ее ждать, а то все ваше общение с ней будет похоже на мое. Я буду вас навещать», — толкнула Ульяна меня, как самую робкую перед незнакомой технологией, прямо в объятия странной машины. Холодное ощущение перехода сквозь портал, и вот я уже в кабинете, который, в отличие от бездушной стали станции, почти весь был из натуральных материалов. Не удивлюсь, если тот столик выточен из родственника того огромного дерева, под корнями которого мы ночевали в нашей победной миссии против аномалии. Больно уж цвет похож. Вслед за мной вошли остальные, которым прощальный толчок уже не был нужен. Для нас уже был подготовлен обеденный стол, на котором было хоть и скромное, но угощение. Без Ульяны поблизости Думитера окончательно расслабилась и жестом пригласила нас присесть. «Первое, что я вам хочу сказать, девочки, так это то, что я умею читать между строк. Мне плевать, худшие вы или лучшие в лагере, правда такова, что Ульяна бы никого не отпустила просто так, а значит, либо она вас держит каким-то компроматом, либо вы в ее маленькой диктатуре мешаетесь. Учитывая, что приближается всеобщая проверка системы лагерей волшебниц, я ставлю на второе. Она меня откровенно пугала тем, что говорила одновременно с тем, что смотрела именно мое личное дело. Я его штудировала до посинения, чтобы было что ответить про свое прошлое, а волшебница передо мной просто взяла и чуть не разорвала ее, постоянно исправляя, а потом просто бросила в стопку документов, куда она легла идеально, не выдаваясь из стопки даже на миллиметр. Вскоре точно так же исправленное дело Лии отправилось туда же. Я успела заметить ее фотографию. У нее, как и у меня, волшебница перечеркивала все, что можно. После этого виде, пусть там и не было исправлений, но после ознакомления, Думитера стала на нее стало как-то странно поглядывать. И только взглянув на последнее оставшееся дело, она просто положила его перед собой. «Итак, что я хочу вам сказать. Вот теперь я понимаю, что вы тут делаете. Ульяна пользуется моей добротой. Опять, двое из вас никогда не существовали. Еще одну я даже комментировать не буду, и только вот ты, смугленькая, абсолютно чиста». Она долго смотрела в наши откровенно охреневшие лица, а потом, усмехнувшись, отпила находящийся на ее столе напиток, будто бы давая добро нам заесть стресс. «Вы ешьте, а я пока скажу все, что об этом думаю». Угощение, расставленное для нас, откровенно не лезло в горло, пусть и было потрясающе вкусным. Это был какой-то вид десерта с жидким кремом синего цвета, но, видимо, в нем было что-то успокаивающее, ведь с каждым кусочком тревога потихоньку уходила. «Я человек честный и точный, но вместе с этим и понимающий. В волшебнице идут не от хорошей жизни, девочки, у всех нас были свои причины это сделать, и чаще всего это не та история, которой хочется делиться. Так что двоих из вас я прекрасно понимаю, одной немного завидую, а вот тебе бы я советовала поработать над своей биографией ради своего же блага», — показала она на виде, — «если вы поскребите любую волшебницу, то все равно при должном старании найдете что-то затертое или измененное, и я не исключение. Так что то, что тем, кто уже сейчас попытался подправить биографию, у меня доверия больше». Учитывая, что она даже не злится, кажется, она сделала эту сцену чисто ради запугивания. И ей удалось, у меня чуть сердце не остановилось. Теперь же о том, какие у нас будут отношения. Если честно, и в то, что вы смогли победить аномалию, мне верится с трудом. Фактор удачи я не исключаю, но поручать вам что-то ответственное я не собираюсь. Но вместе с этим я пообещала Ульяне, что буду держать вас рядом. Впрочем, зачем торопиться? Я помню свои годы в лагере и о том, насколько страшным оно было. Так что, если у вас есть деньги, идите, как выйдете из здания направо до конца, там будет вывеска «Усталая волшебница». Поселитесь там, и чтобы я вас неделю не видела. Веселитесь, сгоняйте стресс с любым доступным способом. Город Юмнигим для этого неплохо подходит. Я не могла поверить в услышанное. Нам что, разрешили отдыхать? В лагере у меня по сути был один единственный выходной, а тут сразу 7. Внутренние подозрения, проснувшиеся от щедрости, сразу скрупулезно подсчитала, что в 7 раз больше выходных означают в 7 раз больше работы. Да расслабься, от работы можно научиться отвиливать. Дал Улику непрошенный совет: я заставлю тебя пройтись по всему городу. Мне жуть как интересно. А если не будешь, то я захвачу твое тело и сделаю это сам. Захватывалка не отросла, пробормотала я про себя, Впрочем, он влез достаточно элегантно, чтобы развеять мои мысли по поводу подставы. Вот ведь жук, умеет когда захочет. А чем вас не устроило мое досье? Подала в виде голос, что все время до этого жалась от волнения, но все же любопытство победило. Тем, что оно настоящее. Я, конечно, тебе сочувствую, но многие в будущем могут воспринять это как выдумку ради того, чтобы разжалобить какую-нибудь высокопоставленную старуху и пробраться ей под юбку. Много таких случаев было. Но, девушки, вот вам урок на будущее, на вашу биографию будут смотреть только самые придирчивые. Все остальные только ограничатся взглядом на место выпуска и кто выпустил. И там у вас, даже если вы действительно неограненные самородки, у Лианны Виттари, у нее специфическая репутация и отметиться она успела почти везде. Так что все, что могу вам пожелать в жизни, это удачи и терпения. Свободны. В самом здании, даже если и было посмотреть чего интересного, нам сразу говорила вездесущая охрана из прекрасных девушек в каких-то высокотехнологичных рыцарских доспехах, чтобы мы поторапливались. Все, что я успела заметить, так это склад с высокотехнологичным вооружением. Впрочем, мне было достаточно моего меча из космика и проходочного лазера. Был небольшой соблазн сгрузить часть самого тяжелого на подруг, да только они и сами были с баулами много больше моего. Правда, там у них были в основном только их бесконечное количество шмоток. Поток денег с кафе немного их развратил. В этот момент купленный мною на импульсе комплект крайне пошлого нижнего белья неприятно кольнул где-то в спину, будто бы с укором, напоминая, что я не слишком далеко ушла от остальных в этом отношении. На улице пахло смесью тяжелых металлов с клубничным коктейлем. Сочетание, от которого легкие немного горели с непривычки, особенно после нашего зеленого лагеря. Остальные тоже заметно скривились, Лия даже еле слышно выругалась о том, что она думает о нашем назначении сюда. Но тут я почувствовала цивилизацию. К нам прилетели грузовые дроны и сами, вежливо, попросили разрешения помочь нам за всего лишь парочку кредитов. Надеюсь, курс обмена не слишком жесткий, но я все равно приложила к хромированным красавцам свою личную карту, делая джентльменский жест, заплатив за всех. Вот так-то намного лучше. Стальные дураки летают с грузом, а мы можем не особо торопиться. Ведь неужели вам хочется после всего просто пойти да снять себе комнату? Я бы ответила ей, что было бы неплохо все же добраться до места ночевки и обсудить все, что произошло и как мы будем оттягиваться в незапланированные выходные, да только перестало хватать кислорода. Каждый вздох давался все тяжелее. Вначале я не придавала этому значения, но слова Ульяны о том, что мне стоит почаще лечиться, похоже, были весьма и весьма правдивы. В воздух только и смогла просипеть я. И, к моему удивлению, из дрона вылез манипулятор с кислородной маской и сразу стало полегче. Не фонтан, но жить все еще можно. После же выскочившего на экране дрона ценника я поняла, что долго так жить лучше не надо. Женя, воздух плохой, согласна, но почему тогда с нами все в порядке? Беспокоище, опустившись рядом, стала гладить меня по спине в виде. Не знаю. Давайте быстро до этой усталой волшебницы. Внутри зданий, похоже, есть фильтры. Ведь в здании мне так плохо не было. Все согласно кивнули, но их беспокойство не успокоилось, а наоборот усилилось. Меня взяли в оборот и буквально на руках быстрым шагом понесли, как тяжело пострадавшую. Я пыталась сказать, что с кислородной маской все еще могу ходить, но они не слушали, а только несли по залитым искусственным светом улочкам, меняющих оттенки от приглушенно-красных до ядовито-зеленых из-за вывесок. Но вот и показался отель, что нам порекомендовали, который, на поверку, оказался зданием намного меньше остальных, стремящихся уйти подальше в небо от отравленной земли. Эта же коробочка скорее была здесь грибом под тысячелетней сосной. Внутри мне почти сразу стало лучше, а привкус несовместимого пропал из воздуха, оставив только слабый аромат неизвестных мне цветов. За стойкой нашлась девушка, которая, впрочем, весьма обеспокоенно глядела на нашу формацию. Три девушки тащат умирающего товарища. Да все в порядке, в порядке. Отпустили меня только после того, как я трижды это повторила. Извините за эту сцену, у вас есть комната на четверых, а вы волшебницы? Спросила девушка в костюме, больше подходящем дворецкому, и пучком волос, видимо, больше для протокола. «Предъявите документы». Вместо документа я, лишь поступив по-умному, постучала по нашивке на нашей одежде. «Младшая волшебница, выпускница лагеря. Там столько слоев защиты накручено, что именно такой узор, именно такого цвета почти не повторить. И, как говорят, Особо искусные волшебницы по нему могут даже понять, кто именно присвоил звание. Все внутри внезапно сжалось, вспоминая слова Думитеры. Вдруг распознает и выставит на улицу. Отравившийся местным воздухом мозг активно подкидывал разные сценарии, по которым мне стоит прямо сейчас надышаться на всю жизнь, а потом, будучи выставленной, быстро искать другое место, где можно перевести дух. «А, да, точно», — сказала девушка, прищурившись, немного устаревший способ, зато работает там, где не особо распространена электроника. «Видимо, вы из зеленого лагеря к нам приехали. Есть комната на четверых, есть квартира, есть поместье, есть особняк. В последних двух случаях можно доплатить за прислугу, роботы или мальчики. Пока квартира, на 7 дней, хороший выбор. Вот ваш ключ. Проверните его в той рамке, и она откроет вам дверь в вашу квартиру. Оплата по выселению, и чтобы вы не думали, что вы первые, кто подумал о том, чтобы этого не делать, сообщаю, за каждый неоплаченный день вы будете трудиться месяц прислугой других волшебниц. Очень плохо обращающихся с прислугой волшебниц, любящих покрушить роботов после неудачи. От перспективы прислуживать кому-то вроде Элайзы, только направленной не на пошлость, а на жестокость, вниз по спине пробежал табун мурашек, и я пообещала себе не забыть оплатить. Может, она специально не напомнит в нужный момент, чтобы заполучить нас в это долговое рабство? С небольшим дежавю, обнаружив механизм портала, почти неотличимый от того, чем пользовалась наша будущая работодательница, мы вновь увидели небольшое чудо, когда при проворачивании ключа на пустом пространстве появилась крепкая резная дверь. И это может быть не мое дело, но если у вас проблемы с дыханием, то у вас может быть довольно редкая аллергия. В воздухе есть химикат, от которого обычные люди легкие выкашливают, но на волшебницах он показал безопасность в 99,99%. Если вы этот уникальный случай, то мы можем предоставить и медицинские услуги, разумеется, за отдельную плату. Думаю, что мы пока справимся без вас. Спасибо. Квартира оказалась просторной, украшенной в каком-то минималистично-рюшечном стиле. Но он настраивал сам по себе мозг на то, что здесь безопасно и можно расслабиться. Видимо, раз их услугами пользуются и любящие побуянить, то такие дизайнерские находки просто необходимы. Легко заменить, так еще и успокаивают. Я же сокрушенно упала на диван. Ну вот и посмотрели город, называется. Главное, управляющая, ученицы-должницы один заехали к нам на неделю. Это прекрасные новости, Хилминда. Куда? Квартира. ТЦ, жалко. Впрочем, ты знаешь, что делать. Они не должны совершить оплату вовремя. Пусть хоть так я отомщу. Поняла, главное, управляющая. Когда будет нужно, я сделаю свой ход. Глава 2. Почему не дышу только я? Так, Женя, раздевайся. Внезапно заявила Лия. Знаешь, я сейчас как-то не в настроении. Да я не про это, извращенка. Попытаюсь понять, что с тобой не так. Вспыхнув красным от гнева и небольшого смущения, она сама набросилась на меня, чтобы поскорее освободить от одежды. Вскоре я осталась в одних только трусах. Впрочем, к моему удивлению, как и Лия, что будто за секунду выпрыгнула из всех своих шмоток, оставив любоваться нежно-бледной кожей и приятными изгибами. «Я же сказала, что я не в настроении», — уточнила на всякий случай. «Я тебе не тетя Лайза, определить проблему дистанционно. Мне нужен контакт, и чем больше, тем лучше». Огрызнулась она и легла сверху, крепко прижавшись. Наши груди уперлись друг в друга, словно 4 мягкие булочки, а мое сердце начало чувствовать вибрации от внезапно ставшего ближе соседа. И чего дальше? От внезапной близости, сколько бы я ни говорила, что не в настроении, тело само начало просыпаться и потихоньку подталкивать мысли о том, что из этого положения можно легко все продолжить. Просто дыши и потерпи немного. Я сравню наши показатели и сразу пойму, где у тебя проблема. Проговорила она нежно, чуть ли не на ушко. Эй, Рюн, Види, отрубайте фильтрацию и будьте готовы включать обратно. Тебе самое приятное, а нам искать, где эта система вообще находится. Хорошо устроилась. Послышалась подколка со стороны Рюн, но вскоре цветочный аромат воздуха стал постепенно меняться на сладковато-стальной. Женя, не сдерживайся, дыши как обычно, это необходимо. Тут же обломали мое естественное желание вдыхать эту гадость пореже. Ладно, понадеюсь лишь на то, что ты знаешь, что делаешь. Все произошло как на улице, просто намного постепеннее. С каждым вздохом легкие будто бы забирали меньше воздуха, пока его просто перестало хватать. Лия же с абсолютно пустым взглядом смотрела куда-то в себя, казалось, полностью игнорируя мое существование. Я, кха-кха, уже, не, могу. Спустя 5 минут этой медленной пытки во мне начала назревать тихая паника. Еще немного, отрешенно прошептала насевшая на меня девушка, в этот момент обхватившая меня не хуже стальных пут, не давая вырваться и помчаться восстанавливать систему. Я очнулась лежа на коленях, как ни странно, видя, уже одетая, только ощущая себя в полностью разбитом состоянии. Последние секунды того, как я задыхалась, были похожи на кошмар, да только, к сожалению, оно им не было. Обязательно было меня травить, с трудом просипела я, давая понять, что очнулась. Спасибо очень безопасной методике Лии, чувствую себя даже хуже, чем было раньше. Ну прости, так было быстрее всего, иначе мне бы пришлось столько диагностических заклинаний накладывать и отслеживать процессов, что я могла и не заметить ничего за потоком информации. А так, всего лишь сравнив меня с тобой, я справилась за каких-то полчаса. Прогнала поток оправданий девушка с небольшой пульсирующей шишкой, что тут же приковало мой взгляд, и если бы кое-кто не вмешался в мой анализ, как сказала мне Рюн, запаниковавшая Виде, стоило мне только отключиться, перехватила командование, приказала Рюн врубить фильтр обратно и прописала моей мучительнице по первое число. «Ладно, если у тебя есть результат, я тебя прощаю», — выдвинула я ультиматум, с трудом покидая мягкие бедра моей спасительницы. «Итак, доктор, что со мной не так? Ну, как тебе сказать, это, к сожалению, не аллергия, и не то, с чем мы вообще можем бороться. Женя, ты в курсе такой вещи, как аномализация?» — решила уточнить она. Вроде и слышала это слово пару раз от директрисы. Меня, знаешь, всегда волновали вещи более приземленные. Решила поиграть немного в дурочку. Заклинание очищения у меня из-за этой самой аномализации срабатывает с первого раза. Погодите, стойте. И зря. Это то, из-за чего не возрождаются волшебницы. Лия, извини, мне срочно нужно кое-что проверить. С этими словами я выбежала из нашей квартирки снова в фойе мимо разговаривающей с кем-то девушки за стойкой и вновь оказалась на улице один на один с отравой в виде местного воздуха. Вздох, очищение, выдох, вздох, очищение, выдох. Черт, мне хотелось волосы на себе рвать из-за своей инерции мышления. Вбила себе в голову, что это просто против аномалии, чтобы сиськи больше не стали с жопой, да и забыла. Можно жить. Правда, жить весьма уныло, переучиваться дышать, добавив в привычный и автоматический с самого рождения процесс что-то новое, это не самая простая задача, да и сочетать это с постоянной маскировкой мужской ауры. Я прямо слышу, как далеко отсюда может смеяться Лайза и ее противный голосочек. Ну что, Женя, свободный член или дыхание, выбирай, что тебе дороже. Учитывая, что мне делали ультиматум член или жизнь, я уверена, что попади я сюда вместо лагеря, все равно бы оказалась заперта, гребаная вселенная. Ну а потом мне резко поплохело настолько, что меня скрутило чуть ли не в колесо. Хорошо, что хоть тут не так много прохожих, я успела заползти в какую-то подворотню и долго и упорно выдавливать из себя липкую, вонючую, оставляющую на языке такой привкус, от которого процесс стал самовозобновляемым. Я думала, что из меня вышли все свои внутренние органы, настолько мне было хреново. Женя, что произошло? Вышла со мной на связь вымершая, тот самый подарочек провиденции, вторая причина, по которой мне хочется вернуться на землю. Обычно она весьма молчалива, а то ты сама не видела. Огрызнулась я, злющая на весь мир и особенно на эту планету. В том-то и дело, что нет. Стоило тебе выйти из того большого здания, как я очнулась только сейчас. Сказала она мне вещь, которая резко сделала мое состояние понятнее. Тут уже и лекции Лии не надо, чтобы понять, что все очень плохо. Стараясь дышать даже не через раз, я вернулась обратно к своим, не обращая внимания на косые взгляды, которыми меня награждали немногочисленные прохожие. И без вас было ощущение, что видок у меня не очень, спасибо за подтверждение. Женя, восклицательные и вопросительные знаки, воскликнула Рюн, даже не сразу меня узнав. Выглядишь как после нашей тренировки, когда я тебе съездила по лицу раз 20, такая же кислая. Спасибо за точное сравнение, это дорогого стоит. А где все? Обратила я внимание на то, что девушка осталась здесь одна. Да в той спальне они наложили кучу заклинаний против взлома и прослушки, и хрен его поймешь, выйдут они оттуда все еще подругами, или же в нашей команде временно станет на одну меньше, или на две, если все будет плохо. Горько усмехнулась она здесь, меня тоже выбесил метод Лии, но не настолько, чтобы ей в лоб с размаху давать. У меня была небольшая вера в то, что Виде не такая. Однако, моя самая первая подруга имела некоторые особенности мышления, если перефразировать это, пытаясь ее не оскорбить, так что первым делом хотелось долбануть всем, чем есть, по стене и сделать новый проход, но потом пришла идея чуть получше. «Вы там как, не уснули снова, Уликуми, ты мне нужен?» Позвала я вовнутрь себя, после чего услышала слабенький голос бесполезного парня. Впрочем, сейчас как раз его возможность засиять. Мы долго разбирались, что он может, кроме того, чтобы надоедать мне со своими советами и тем, чтобы подкатывать к вымершей. Однако он все-таки был полезен. Как и все аномалии, он игнорировал все законы мироздания в сфере своих умений. И касалось это слухов, в которых фигурировал он или его девушки. Я была в шоке с этого нарциссизма и эгоизма, однако это теперь распространяется и на меня. Если их разговор связан со мной или друг с другом, я смогу это подслушать. О, слухи, вы всегда преувеличиваете правду. Однако иногда вас даже полезнее знать. Прослушка популярности. Зачитала я формулу, после которой заглушки в виде просто перестали работать и их голоса стали звучать так, будто ссорятся они прямо у меня под ухом. «О чем ты вообще думала?» Восклицательные и вопросительные знаки, это была Види, мы все прекрасно знаем, что женя невоскресаема. Что, насмотрелась в госпитале на то, как все весело трахаются после возрождения и привыкла к тому, что опасности нет? Да, это было необходимо. У меня не было ни приборов, ни заточенных под анализ воздуха заклинаний. Все, что у меня было, это мое здоровое тело и заболевшая женина. И я поставила диагноз. Кому бы он был нужен, если бы она задохнулась у меня на руках? Я бы тебя никогда не простила, если бы это случилось. И не нужно, я девушка ответственная, женя со мной не умрет. И вообще, кто бы говорил. Дальше Лия на эмоциях сказанула такое, что стало ясно. Драки там не избежать. Не хотелось вредить месту, которое нам не принадлежит, так что я просто ударила по стене в надежде, что они обратят на это внимание, и приправила криком на грани ультразвука. «Эй, Лия, Види, вы там?» Я вернулась, и у меня есть новости. Спустя некоторое время дверь открылась, и оттуда вышли минимально приведенные в порядок две девушки. Все же успели сцепиться, пока я думала, что делать. «Вы что там, из-за меня дрались?» Сделала я непонимающее лицо. «Не надо этого делать, вы все мне дороги, и я не потерплю такого». Притянула я их к себе и обняла. «Мы здесь можем рассчитывать только на себя, а вы уже в первый день ссоритесь». «Но она, ничего не знаю, раз сделала так, значит так было надо». «Види, вот ты готовилась быть нашим медиком в течение 2 месяцев». «Нет, тогда не надо оспаривать ее действия». «Девочки, вот же я, со мной все хорошо, а значит ничего плохого Лия не сделала. Не хочу прерывать это безусловно приятное зрелище, но женя, от тебя несет так, будто ты съела что-то давно мертвое». Не хвастающаяся тактом Рюн обратила на это внимание, пока девочки больше наслаждались объятиями и метали друг в друга немного гневные взгляды, чем обращали внимание на не слишком приятный душок. От черт. «Так, Лия, какой бы ты там диагноз мне не поставила, но заклинание очищения это компенсирует. Побочный эффект, я скорее всего проблююсь и буду часто сплевывать дурно пахнущую гадость. Обычно я была бы против лечения симптомов, а не болезни. Но в твоем случае это, видимо, одна из немногих вещей, что мы себе можем позволить». Отстранились девушки, как только Рюн указала на дурно пахнущего слона в комнате. «Знаете, у меня идея получше», — встроилась в виде в разговор. «Давайте как следует помоемся, а потом пойдем докупим жене красивую и элегантную маску с фильтром. Я вообще-то здесь, не стоит это со мной обсудить, Жень, план в виде лучше. Не стоит поддерживать активными круглые сутки 2 заклинания, ты не настолько опытная, мало ли что собьется. А сейчас, мы, тебя, отмоем», — сказали они все хором и понесли в ванную как какой-то объект. «Эй, я и сама могу дойти, но так веселее». Ванна была королевской, но все же разместиться там вчетвером можно было только стоя. И сейчас 4 прекрасные, каждая по-своему девушки, веселились и игрались впервые за долгое напряженное время. И разумеется, без чувственных поцелуев, нежных прикосновений, а иногда далеко не нежных, не обошлось. Я чувствовала себя даже немного неловко от того, что мой член не заперт и всем видим. И эта мысль усиливалась каждый раз, когда Торюн, то Лия, а в редких случаях даже Види как бы невзначай касались его. Нет, конечно, у меня не появилась там какой-то фобии или то, что от него нужно избавиться. Но вот стыд за то, что я, став девушкой в душе и почти всем телом продолжаю от них отличаться, присутствовал. Наверное, будь он еще у кого-то. «Так, убирайтесь», — непрошенные мысли о том, что Види с тем проклятием была, тоже ничего. Чудом мы не перенесли наше развлечение на кровать, лишь еще немного пообнимавшись и подразнив друг друга при вытирании. И, разумеется, нам таким свежим и красивым не с руки было одеваться в грязное, особенно мне, от моей одежды несло слишком отчетливо. Так что теперь Рюн щеголяла в леггинсах до колен и черной майке, отставляя прекрасный обзор на свой живот, на котором можно было одежду стирать, Види показывала свой великолепный вырез и голые плечи, совмещенные с короткой юбкой. На ней прямо было написано сильное смущение, но внутренняя радость от того, что мне стало трудно оторвать взгляд от самой фигуристой из нашей четверки. Лия же, не пытаясь выделываться, надела женские шорты с кучей карманов и розовую толстовку, не уступающую ей в кармановом разнообразии, чем-то напоминая мой стиль одежды, когда я еще не смирилась с тем, что женская одежда женщиной меня не делает. Я бы тоже повыделывалась, девочки. Но так надо, сказала она на наш недоуменный вид. Ведь даже я надела платье, красивое и мягкое на ощупь, между прочим. С этими словами мы выдвинулись в наш поход по местным достопримечательностям, который мы должны были совершить уже давно. Впрочем, оставалась еще одна вещь. Извините, да, чем могу помочь? Откликнулась девушка за стойкой. Разглядев имя на ее ярком бейджике, я решила стать вежливее. Хилминда, а можно сюда от вас что-нибудь заказать? Можно напечатать же. Произнесла она недоуменно, а потом обратила на нас более пристальное внимание. А, точно. Смотрите, девочки, видите этот прибор на моем запястье? Обратила она внимание на кажущееся элегантным украшение в виде браслета. Все на планете по сути делается через него. Вам должны были выдать такой сразу, если вы здесь официально. Что-то закралось у меня нехорошее предчувствие, но я решила пока что его задавить. Не до того. И где такой можно взять? Мой? Нигде. Видите, он фиолетового цвета. Цвета означают, сколько вычислительной мощи можно использовать. Фиолетовый — это 0,01%. Например, я, заплатив денег просто за материал, могу напечатать себе что-то размером с дом в любом месте, в котором хочется. В любом. Вы поняли вопрос, не хвастайтесь. Немного вспылила Рюн. Думитера их выдает тем, кто на нее работает или работал раньше. С неким превосходством произнесла она, а раз вы без них, пошли туманные намеки, то вон там, если пройти сквозь подворотню, взять направо, а потом вверх по лестнице, будет подвальчик. Там можно купить такой за большие деньги, но на то, что он будет хорош, даже не рассчитывайте. А маски с фильтрами у вас тут продаются? Решила я уйти от браслетной темы. Про ароматические слышала, а вот про фильтрующие ни разу. Но всегда можно напечатать то, что не нашел в магазине. Опять завела она эту шарманку, ах да. В общем, девочки, я сегодня добрая, так уж и быть. Какой дизайн? И тут девушки снова показали, что мнение насчет того, что должно быть на моей маске, и даже ее цвет у них весьма и весьма отличные друг от друга. В результате, они сошлись на нечто среднем, что отражало бы каждую из них. В результате у меня в руке оказалось что-то напоминающее противопыльную маску, розовую, с красным пронзенным сердцем справа и зверушкой, похожей на очень кровожадного кролика слева. Этот последний писк моды и бурной фантазии носить не хотелось, но пренебрегать чужой добротой — это как-то уже слишком. Надела. Она идеально прилегала, ведь предварительно Хилминда просканировала нижнюю часть моего лица. Оставалось только проверить. Шажок на недружелюбную поверхность, боязнь вдоха, появившаяся сама собой и первый, маленький и очень поверхностный поток воздуха, залетевший сквозь систему фильтров. Здесь был даже улучшитель вкуса, и ранее гнилостный запах сменился ароматом под названием «Весенний бриз». Да, его девочки тоже выбирали всем коллективом, а мне было все равно. Итого я уже минуту беспрепятственно дышала, все время при этом связываясь со своими голосами в голове. Ни уликуми, ни вымершие не отваливались, впадая в анабиоз. Все было предельно в порядке. Большое вам спасибо. На радостях пришла я благодарить девушку, на что та лишь отнекивалась. Да нет, вы же мои клиенты, это просто часть сервиса. Но если так хочешь отблагодарить, можешь купить опцию «Завтрак в постель», хе-хе. Их надо, кстати, брать сразу, такие уж правила. Конкретно эту я, конечно, не купила, но оплатила услуги уборки нашей квартиры. Сомневаюсь, что у нас будет на это настроение, а косметических заклинаний мы не знали вообще, сразу видно, бой бабы. Приложив карту, мне вдруг показалось, что это очень большая уязвимость, иметь для своих денег внешний носитель. Я же теперь не в лагере, где Ульяна могла пресечь красотничество своей волей, а в целом мире, где черт знает, что может твориться. Надо бы этим первым делом озаботиться. Поэтому я, взяв в охапку своих подруг и в очередной раз принеся благодарности такому отзывчивому персоналу, вышла на тропу поиска чего-то, что хоть немного напоминает банк. «Михория, ты свободна?» «О, Хилминда, новая работенка?» «Да, на цели маячок. 4 бывшие школьницы, браслетов от Думитера нет, опасности вообще не почувствовала, но их учитель успела многим насолить, так что можешь действовать почти открыто. Если что, кричи, что мстишь Ульяне Виттари, и охрана с дружиной самообороны тебя отпустит. Еще сейчас скину оттиск карты лагерного образца, пошебурши там, узнай, сколько на счете. Половина, если что, моя. Жадина, хоть бы раз дала побольше, вся же грязная работа на нас. Этот раз будет последним, когда я вам даю цель. Свяжешься, как закончишь, срок, неделя. Не волнуйся, не опоздаю. До связи. Глава 3. Девушки в гигантском городе. Пока девушки щебетали между собой на разные темы, скакавшие с нейтральных на немного опасные по типу «а что если здесь родится аномалия, станет ли она крутой и технологичной», я с немного приоткрытым ртом смотрела на технологическое буйство, которого не видела так долго. Все-таки держать гипотетическую лазерную пушку в по сути лесу с 3,5 домишками и держать ее в не менее сложном устройстве города – это две большие разницы. Первое, что бросалось в глаза в этом городе – когда не умираешь от удушения, весьма малое число людей. Чистенько, сверкает, вот только пустынность этого места и давящие гигантские небоскребы создавали ощущение, от уюта далекое. А уж количество разной рекламы поражало воображение, от средств для кожи до какого-то очень навороченного корабля для космического туризма. Вот только кому оно ее показывало, это уже совершенно другой вопрос. Однако, я утрирую, на улицах встречались девушки на любой вкус и цвет, беззаботно идущие по своим делам, не обращающие на нас никакого внимания, но по сравнению с плотностью строения их было просто ну исчезающе мало. Больше было робототехники, которая весь этот цирк и поддерживала, хромированные, блестящие всеми цветами радуги от отражающегося света бездушные машины спокойно выполняли одну только им известную программу. А вот я заметила редкого зверя для мест, где есть куча волшебниц, мужчину, хотя, скорее парня или даже мальчика. В отличие от меня, ему не нужно было маскироваться и довести это со временем до абсурда, хотя и его одежда не была тем, что я бы без стыда надела в свой первый день. Я бы даже позавидовала ему и проклинала сущее, что оказалось именно в лагере волшебниц. Но стоило только взглянуть на одну интересную метку на его щеке, как сразу стало понятно: раб, безвольный, только и знающий, как ублажать хозяйку, которая его купила. Отвратительно. Можно было бы относительно легко проигнорировать положение человека второго сорта. Вот только вряд ли та же Элайза своих мальчиков, о которых она так часто говорила, с потолка взяла. Мужчин можно было обращать в рабов, и это было нормой, пусть и немного осуждаемой. Точнее, осуждалось слишком большое их количество, правда, точной цифры никто не называл. Разумеется, законы и нормы разнились от планеты к планете, но мне накрепко вбили нормы именно для волшебниц, которым из-за характера их работы любой закон можно изящно повернуть в другую сторону. А раз мы в городе, где их концентрация весьма высока, и будто в насмешку надо мной, взгляд заметил агентство по поиску идеальных мужчин со слоганом «Где бы ваш желаемый мужчина не был, мы обыщем всю галактику и доставим его вам». Я в его сторону плюнула и пошла дальше, лишь незаметно для себя ускорившись. «Жень, если что, на моей родине законы нормальные, и мы своих не выдаем. Если ты, ну, захочешь повернуть все вспять, то там можно жить». Рюн неумело попыталась поднять мое ухнувшее вниз настроение. «Угу», и бояться как огня возможности того, что в любой момент меня могут схватить и доставить черте куда черте кому с промытыми мозгами. «А вот так им и надо», вырвалась увидя случайно, и я одарила ее таким взглядом, что она попыталась быстро сменить тему. «Я имела в виду, это же часто наказание за провинности, да и мы тебя защитим, если что. Правда, безопаснее и лучше было бы окончательно избавиться от улик», сказала девушка уже шепотом, но я все прекрасно расслышала. Не буду осуждать ее за такое мнение, просто надеюсь, что оно исправится со временем. Что-то сейчас доказывать, распаляться, спорить и портить еще больше и так довольно странный день не хотелось. «Секторальный банк имени Думитеры», гласила вывеска, выбитая в камне. Я так поняла, что дай этой волшебнице волю, и она, как Александр Македонский, назовет в честь себя абсолютно все. «Добро пожаловать, уважаемые клиенты», – затянул разодетый в прелестные одежки геноид на входе забитую в него шарманку. «Что вас интересует? Межсекторальные переводы, страховка на случай внезапной смерти, выплаты компенсаций, а можно вот это?» – показала я карту разговорчивому дроиду. «Сделать более безопасным для расчета, лагерная карта устаревшего образца, без биологической привязки. За замену на другой носитель будет изъята комиссия 20%. Если вы согласны, пожалуйста, пройдемте за мной». И тут меня задушила жаба. Я не собиралась на ровном месте терять 1/5 от солидных подъемных, что нам дала Ульяна. Да, так будет безопаснее сохранить большую часть наших денег. Но черт, лучше я ее зашью в лифчик, чем отдам столько. Большое спасибо, но нам эта услуга не требуется. Пойдем, девочки. И что теперь? Спросил Илья, периодически проверяющая свои многочисленные карманы на предмет чего-то. Может, пойдем техникой закупимся? Будет круто, будь у нас нормальная связь. Угу, которая не работает возле аномалий. Рюн, мускулы вместо мозгов. Но мы же не все время возле аномалий будем. Захочется кому-то из нас ну пойти куда-нибудь. Да и вдруг окажемся на разных планетах. Тут ка заклинание телепатии не разучивай. Не достанем друг друга. Лия права, я и сама бы была не прочь связаться с семьей и сказать, что со мной все хорошо. Не думаю, что директриса это сделала вместо меня. Мне тоже было бы неплохо послать своим сообщение. На меня давили 3 девушки с глазами, в которых отражались только 2 слова «дай денег». Каким бы я была для них парнем, если бы не потакала иногда. Да и стоит потратиться не на необходимость, а на хотелки, а то так можно совсем с ума сойти. Может, чудо местной техники сможет меня отвлечь от того, что мне все-таки хочется быть отсюда подальше, желательно на земле. Так что следующей остановкой стал магазин-склад. Техника была своеобразной. Нет, иногда даже удавалось угадывать, что и для чего нужно, но... Ну вот что может делать эта огромная черная коробка, и только из описания стало понятно, что это лучший геноид-андроид для уборки, домашнего уюта и любви с отдельным списком насадок для этой самой любви. Комплексов по поводу секса и прочего здесь просто не существовало, этот навороченный секс-бот спокойно себе стоял рядом с утилизатором.